Вместо апельсин, орехов и конфет здесь были желе, муссы, бисквитные и шоколадные торты, а также большой рождественский пирог. Вместо грязных, мокрых лохмотьев яркая одежда, вязаные кофты, а у девочек в волосах красовались пышные веселые банты. Это должно быть был самый настоящий идеальный праздник. Но когда чай и игры закончились, дети собрались и пели рождественские псалмы. Звучи, рождественский мотив, рожденный Эммануил, который землю посетил, нас с Богом соединил, нас с Богом соединил. Теперь у нас возможность есть час утренней зари. Все взрослые были печальны, а одна маленькая, девятилетняя гостья выглядела печальнее всех. Это была школа слепых. Поющие дети, на оживленные лица которых падал свет от свечей, не могли видеть ни светящиеся фонарики, ни игрушки, какие им дарили. Они весело прыгали от радости и от всего сердца пели псалмы. Под звуки песен и в тиши с Иисусом хорошо, открыто небо для души. Дженни, сидевшая между папой и мамой среди гостей, внезапно ощутила комок в горле. Если бы ей пришлось жить все время во тьме, она знала, что никогда не была бы счастливой. Она на минуту закрыла глаза и попыталась представить, что такое быть слепой. Но было ужасно даже подумать об этом. И она опять быстро открыла глаза и стала смотреть на детей. Они пели псалом, который Дженни учила в школе. Люди отыскали много новых звезд, больше, чем в лесу дремучий птичий гнезд. Это и не Будучи практичной девочкой, удивлялась, зачем их научили таким словам. Какая польза петь о совершенном свете, если они приговорены проводить свои дни в темноте? Однако, смотря на них, она должна была признаться себе, что никто из этих маленьких певцов не выглядел несчастным. Их приподнятые, сияющие лица, казалось, видели эту рождественскую звезду, а за нею совершенный свет, очень-очень далеко, но все же видимый. Дженни знала историю этого псалма. И когда они украшали свой класс в школе к рождественским праздникам, то сделали прекрасную модель на темно-синюю бумагу, представляющую ночное небо, наклеили маленькие звездочки и одну яркую звезду. До этого они все помогали своей учительнице вырезать и раскрашивать разные фигуры. Три шагающих верблюда, три мудреца с длинными белыми бородами и у каждого прекрасная чалма на голове, в руках шкатулки с драгоценными дарами, золото, ладан и смирна. Яркая звезда над скромным маленьким домиком, в котором сидела простая женщина и играла с маленьким мальчиком, который был каким-то образом, чего Дженни не могла понять, тем совершенным светом, к которому они все стремились. Мысли Дженни были так далеко, что она не заметила, как дети перестали петь. Мама тронула ее за руку. Дженни с испугом возвратилась к действительности и стала громко выражать свое одобрение, чтобы слепые дети поняли, что ей понравилось. Мама знаком велела ей замолчать, потому что кто-то хотел сказать слово. Когда все закончилось, дети собрались все вместе, чтобы попрощаться. Затем, сгрудившись в дверях, они кричали и махали руками на звук отъезжавших автомобилей. Такими Дженни и запомнила их розовые, улыбающиеся лица и прощально поднятые руки. По пути домой девочка совсем притихла. Мама, полагая, что она устала, проводила ее в комнату, зажгла электрокамин и уложила в постель. Дженни до этого долго болела, и это был ее первый выход за 3 месяца. Она уютно устроилась под розовым атласным пуховым одеялом и стала рассматривать множество рождественских подарков. Книги, игры, стеганый новый халат, золотые наручные часики и красивая дорожная сумка. А самым лучшим подарком от папы был пони. Он сейчас в стойле, ее собственный пони. В этот момент короткой и довольно энергичной жизни ей впервые неожиданно в голову пришло, что она действительно счастливый ребенок. Она подумала о тех слепых детях с игрушками, которых они видели сейчас, и о детях там, далеко, в Марокко, у которых совсем не было игрушек и даже пищи. Ее тетя Роза заботилась о некоторых из них и много писала об этом. Дженни читала ее письма, как захватывающие, волнующие рассказы, открывающие возможность заглянуть в новый мир. Мир, в котором дети ее возраста ходили в лохмотьях, сами зарабатывали себе на жизнь и спали одинокие на улице. Мир, в котором самые маленькие заболевали, потому что не было достаточно еды. Дженни очень любила самых маленьких, но младенцев, которых она видела в колясках, оберегали няни, и ей никогда не разрешали подержать их на руках. А она очень этого хотела. У тех же младенцев, наверное, не было нянь, и для нее это был самый удобный случай подержать их на руках. Самое удивительное то, что в скором будущем Дженни действительно увидит детей, о которых писала тетя Роза. Через 6 недель после Рождества она, ее папа и мама должны отправиться на машине в долгое путешествие, которое закончится посещением тети Розы и ее бедных детей в горах Северной Африки. Доктор сказал, что Дженни нужно солнце и тепло, и вот они должны отправиться в поисках солнца. Все необходимое в жизни она имела, все самое лучшее, все было в избытке, но ни любовь, ни деньги не могут доставить солнце в Англию в январе. Поэтому они уезжали в страну с голубыми небесами, желтым песком, спокойными морями, где она станет здоровой, загоревшей и сильной. Это будет волшебным путешествием. Интересно, как папа узнает туда дорогу? Может, они будут следовать за солнцем, как мудрецы следовали за звездой? Звезды, солнце, все слилось в золотой сон. И когда пришла мама с питьем и бисквитом на подносе, она нашла свою маленькую дочь, крепко спящей. Она некоторое время смотрела на раскрасневшееся лицо и беспорядочно рассыпавшиеся волосы. Затем выключила свет, открыла окно и бесшумно вышла из комнаты. Через 6 недель Дженни с родителями действительно отправилась на юг. Девочка сидела на заднем сиденье легковой машины, укутанная в теплые одеяла и накидки. Когда перебирались через канал, все трое заболели морской болезнью, что Дженни нашла весьма отвратительным. Когда же серая водяная масса осталась позади, и они мчались по прямым французским улицам мимо бесконечно длинных посадок тополей, путешествие девочки начало нравиться. Интересно было видеть деревенских детей в фартухах с длинными булками под мышкой, слышать незнакомую речь местных жителей. В некоторых городах отец останавливался, и они всей семьей посещали старинные кафедральные соборы. На четвертый день миновали границу Испании. Дорога проходила по заснеженным Пиренейским горам. Ночевать они остановились в небольшой гостинице на перевале. Дженни была настолько уставшей, что еле добралась до своей кровати и тут же уснула. На следующий день ее очень рано разбудила кудахтанье кур во дворе, которые прямо-таки устроили утренний концерт. Было еще совсем темно. Однако Дженни выпрыгнула из постели и широко открыла окно. В лицо ей пахнул свежий морозный воздух. Величественные белые холодные горы возвышались полукругом. На горизонте отразились первые слабые лучи, предвещавшие рассвет. Над ними повисла утренняя звезда. Никогда еще Дженни не видела такой большой яркой звезды. Холод заставил ее опять забраться под одеяло. Но она легла так, чтобы видеть звезду и наблюдать за потухающим небосводом. Была ли это та звезда, за которой следовали мудрецы? Ей представились сияющие лица слепых детей, и как они пели. Вдруг в сердце Дженни возникло желание продолжать путешествие на трех верблюдах, следуя за той заветной звездой. Куда приведут их поиски небесного света? Где найдут они тот свет жизни? Может, там, далеко на юге, куда улетают ласточки? Или у ног младенца в яслях? Дженни не знала этого и вскоре заснула еще на несколько часов. Когда она опять проснулась, горы уже сверкали на солнце и своей белизной четко выделялись на фоне синего неба. У постели стояла мама. «Вставай, доченька, мы как можно дольше не будили тебя. Быстренько одевайся и иди завтракать. Отец уже возится с машиной, он говорит, что сегодня вечером мы должны быть в Мадриде». Однажды, ранним мартовским утром, английская сестра проснулась. Тотчас встала с постели и побежала на плоскую крышу посмотреть, какова погода. Она решила, что будет хороший день, потому что небо в восточной части было в перистых облаках, розовых от поднимающегося солнца, а западное — чистая, как кристалл. Так должно быть, — с радостью подумала сестра, потому что это был день, которого она так долго ждала. Ее двоюродная сестра из Англии приезжает сегодня на 2 недели с мужем и дочерью Дженни. При мысли о Дженни она тихонько запела, готовя завтрак. Первым движением Кинзы, когда ее будили, как всегда, было протянуть ручку, чтобы убедиться, что ее котенок находится здесь же. Она села, потянула своего любимца к себе на колени и тоже начала громко петь. Иисусу посвящаю детские мои года, любит он меня, я знаю, не всегда прибуду я, не всегда прибуду я. Он со мною днем и ночью, Иисуса нить эльпо, это жизни путь окончу. Он возьмет себе домой, он возьмет себе домой. Я прошу тебя, о Боже, и блаженство и скорбя, помоги мне быть похожим на спасительного тебя, на спасительного тебя. Это был ее способ заявлять, что она готова, чтобы ее мыли, одевали, готовили к новому счастливому дню. Сестра, услышав этот сигнал, занялась девочкой. Затем, взявшись за руки, они поднялись на крышу и сели за низкий круглый стол под голубым весенним небом. Кофе ароматное и горячее. Молоко для котенка жирное. Все были вполне довольны друг другом. Более счастливых нельзя было бы нигде найти. Кинза, сегодня к нам приезжает девочка, — сказала сестра, убирая со стола и стараясь не наступить на Кинзу или котенка, которые затеяли сложную игру с мячом у нее под ногами. У нас сегодня будет выходной день. Мы вместе пойдем на базар, купим вкусные вещи и сделаем праздник для девочки и для всех нас. Праздник! Праздник! Радостно закричала Кинза. Можно я понесу вместо вас корзинку? Пойдем, пойдем! Да, милая, пойдем, конечно, пойдем вместе. Они вышли на залитую солнцем улицу. Сестра давно не брала себе свободный день, но сегодня она предупредила, что не будет никого принимать. Она хотела приготовиться к приезду Дженни. Когда они сделали все покупки, она оставила Кинзу и корзинку в лавке на попечение Хамида. Она часто делала так, когда была занята, потому что была вполне уверена, что эти двое были связаны какими-то узами. Может, они брат и сестра и имели право быть в обществе друг друга? Кинза была в полной безопасности и счастливая, когда Хамид присматривал за ней. Оставшись одна, сестра почти бегом направилась на окраину города в горы, чтобы собрать букет цветов для Дженни. Она взбиралась все выше и выше. Теплый ветер дул ей в лицо. Ярко светило солнышко. Наконец, она добралась до вершины холма, откуда был виден почти весь город. одна за другой теснились поросшие мхом крыши, высоко вверх вздымались увенчанные полумесяцем белые башни мечетей. Затем она отыскала свой маленький домик за базарной площадью, и чувство радости наполнило ее сердце от сознания, что в этом грешном, темном месте Господь имеет хотя бы одного своего свидетеля. Она подумала о том, что Он, как добрый пастырь, ищет заблудших овец повсюду, в горных селах, в узких улицах города. Тут или там люди уже слышали его голос. В этом она была уверена. Трое безграмотных робких женщин да несколько оборванных мальчишек. Они были точками света в пространной комнате, а ее миссионерский дом — единственное место, где Иисуса Христа открыто почитали и любили. «Сыну человеческому негде преклонить голову», — сказал он однажды, устав от дневного труда. В лежащем перед ее взором городе для него действительно закрыты были все двери, кроме дверей ее домика. Свой укромный уголок она не променяла бы ни на какой дворец, и свой скромный труд ни на какую блестящую карьеру. Забыв свой возраст, она перепрыгивала через расселины, чувствуя себя молодой и счастливой. Вокруг было множество цветов, и она срывала белые нарциссы, голубые ирисы и темно-красные лилии. «Да чего же не прекрасные?» — говорила сестра. «Я приведу сюда Дженни, и мы вместе будем собирать их». Мысли о Дженни вызвали в ее памяти воспоминания о прошлом. Дженни была дочерью Элизабет, ее двоюродной сестры, чье общество скрашивало ее одиночество сиротского детства. Но они выросли, и их пути разошлись. Их судьбы, вкусы, интересы были совсем различны. Их любовь к Дженни, казалось, была единственным звеном, соединявшим их. Когда-то они были как сестры, но Элизабет вышла замуж за богатого человека и переехала в его прекрасный дом. А она во время практики в госпитале также встретилась с тем, кто любил ее. И этот некто послал ее в этот маленький горный город искать его потерянных овец и ягнят. Все случившееся в ней казалось Элизабет и ее мужу глупостью. Зная это, Розе было трудно писать им о своих маленьких радостях и огорчениях в миссионерской работе. Так же, как Элизабет, было трудно писать о полноте счастья ее семейной жизни. Поэтому их редкие письма были главным образом о Дженни. И каждое Рождество Роза получала новую фотографию девочки. Она хранила их в альбоме, начинавшемся с безволосого круглоглазого младенца, который через год превратился в начинающего ходить ребенка в шерстяных колготках с чубом, нависшим на лоб. Затем появилась Дженни в платье с высокой талией на лугу маргариток. Затем Дженни в передничке, купающая кукол. Пролетело 2 года, и Роза была совсем ошеломлена, получив фотографию Дженни с волосами, аккуратно завязанными сзади большим бантом и в форме. Она отправлялась в школу. Самая последняя изображала Дженни в костюме для верховой езды на пони. И мысль о пони вызывала у сестры неприятное предчувствие. Как-то глупо было строить такие большие надежды на посещение этого ребенка. Что она может предложить девочке, у которой все было в преизбытке, которая была владелицей волшебной детской комнаты, где фарфоровые куклы величиной с ребенка лежали в настоящих детских кроватках под атласными одеялами? Дженни однажды написала ей об этом. Этой девочке, которая ездит верхом на пони, в поместье своего отца, вероятно, наскучат те маленькие угощения и развлечения, которые приводили в восторг мавританских детей. Тетя Роза, чувствуя себя несколько удрученной, поспешила назад со своим букетом. Забрала счастливую липкую от конфет Кинцу, и они вместе направились домой. К 4 часам домик сверкал чистотой, и в гостиной разносился нежный запах нарциссов. Стол был накрыт к чаю. Роза взяла Кинзу и еще раз вышла из дому, чтобы встретить машину возле отеля. Она прибыла в точно назначенное время. Мальчишки окружили машину. Каждый старался получить багаж, чтобы отнести его в отель. Роза стояла в ожидании, пока они выйдут из машины. В этот момент она услышала ясный детский голосок. «Мама, посмотри, какая славная маленькая девочка! Ты не говорила мне, что у тети Розы есть маленькая дочка!» В следующее мгновение они выпутались из толпы мальчишек, и Элизабет, такая же молодая, как 10 лет тому назад, горячо целовала свою сестру. Дженни, присев на корточки, старалась подружиться с Кинзой. «Дженни, доченька, да ты ж еще не поздоровалась с тетей Розой!» — сказала Элизабет неодобрительно. Девочка поднялась, вежливо поцеловала тетю и опять занялась Кинзой. Обе женщины оставили их и заговорили с отцом Дженни. Потом, когда предъявили паспорта и заполняли бланки, Роза молча стояла и смотрела на ребенка, которого она так желала видеть вот уже 10 лет. Перед ней была тоненькая, длинноногая девочка в красивом голубом платье с оборками и в белых сандалях. Светлые вьющиеся волосы свободно рассыпались по плечам. Большие серые глаза на подвижном лице и чуть выдающийся подбородок. «Девочка из сказки!» — подумала Роза и направилась к ней, чтобы познакомиться. Дженни повернула к тете обеспокоенное лицо. «Тетя Роза, что с этой девочкой? Я ей показала свою блестящую брошь, а она только смотрит вперед!» «Она слепая, Дженни, но это не помешает тебе играть с ней. Ты давай ей игрушки, чтобы она ощупывала их. И пусть она ощупает тебя пальчиками. Так она знакомится», — а ты можешь спеть ей песенки. Она полюбит тебя, я уверена. Роза подняла крошечную руку Кинзи и слегка провела ею по лицу и волосам Дженни. Затем обратилась к подошедшим Элизабет и ее мужу. Но прежде чем она произнесла слово, Дженни схватила руку матери и посмотрела на нее полными слез глазами. Она слепая. Мама, как те дети? Ничего, ничего, дорогая, ответила мать ласково. Она выглядит счастливым ребенком. Нам надо найти ее маленький подарок. А сейчас пойдем и посмотрим дом тети Розы. Они все вместе направились через площадь к дому. Взрослые шли впереди, а Дженни вела Кинзу и так увлеклась своей новой подружкой, что не обращала внимания на окружающие. Сейчас она была намного счастливее, чем за все время предыдущих каникул, потому что хотя она и любила отца и мать, но ей было только 10 лет, и она хотела играть с детьми. Более же всего, она хотела заботиться о ком-нибудь. Она была уже большая, чтобы играть с куклами. Ее любимицы остались дома, и она ужасно скучала за ними. Но трехлетняя кудрявая девочка – это намного лучше, чем ее любимицы. Она даже не представляла раньше, как это восхитительно. Они дошли до узкой боковой улицы, где жила тетя. И Элизабет всеми силами старалась не показать, как она шокирована видом сидящих на булыжной мостовой детей и оборванных нищих. Но она не могла скрыть своего ужаса, когда Роза остановилась перед последним домом и стала искать ключ. На ступеньке, загораживая вход, сидела очень бедная женщина, держа что-то у груди под лохмотьями. Роза заговорила с женщиной, которая освободила от лохмотьев и протянула ей маленького ребенка. Кожа до кости, полумертвого от болезни и недоедания. Элизабет протянула руку, чтобы удержать Дженни. Но слишком поздно. Девочка шагнула вперед и вместе с тетей склонилась над жалким существом, совершенно поглощенная этим. «Дженни, иди сюда!» — строго позвала ее мать. Но Дженни не обращала на нее никакого внимания. Она печально посмотрела на тетю Розу и спросила: «Она умрет?» «Не знаю. Надеюсь, что нет. Давайте войдем в дом». Она открыла дверь, провела женщину в амбулаторию и велела ей подождать, а сама вернулась к гостям. Элизабет стояла на прежнем месте, как бы позабыв, где она. Справившись с первым потрясением при виде такого несчастного создания на крыльце, Элизабет проговорила: «Роза, не беспокойся о нас. Иди помоги им». Роза была в нерешительности. «Хорошо, пойдемте наверх», — сказала она. «Я проведу вас в гостиную. Стол накрыт к чаю». Было странно видеть в доме на такой грязной улице картины и цветы и восхитительно сервированный завтрак на подносе. Хозяйка усадила гостей за стол. Затем нерешительно произнесла: «Может быть, это покажется очень невежливо, Но вы извините меня, если я покину вас минут на 10. Видите ли, я знаю эту женщину. Она потеряла 4 детей, а этот ребенок – все, что у нее осталось. Дженни решительно встала и присоединилась к своей тете. «И я пойду помогать тебе», – заявила она. «Нет, Дженни», – твердо сказала мать. «Об этом не может быть и речи. Иди садись и пей свой чай». Девочка тотчас вспылила. «А я хочу пойти! Я хочу, чтобы ребенок поправился! Я не хочу никакого чая! Ну скажи, тетя Роза, что мне можно идти! Это ведь твой дом! Папа, ну хоть ты скажи, что мне можно идти!» А отец совершенно неожиданно пришел на помощь Дженни. «А что с этим ребенком?» — спросил он. — Что-то заразное? — Нет, нет, я уже видела его раньше. Это от голода и неправильного питания. — Я бы отпустил ее, Элизабет, если Роза не возражает, — сказал отец. И когда торжествующая Дженни вышла из комнаты, он обратился к жене. «Дорогая, да пусть она помогает, как может. Ей необходимо оказывать кому-нибудь помощь. Если она увидит страдания других, то перестанет быть такой эгоистичной». Элизабет молча согласилась и тихонько вздохнула. В это время Дженни и тетя склонились над ребенком. А его мать рассказывала им горестную, но обычную историю. Казалось, слишком поздно было помочь. Но, может, еще есть шанс. Роза обратилась к девочке. «Дженни, пойди наверх и принеси мне чашку, ложку и сахар на полке под плитой». Дженни исполнила охотно и быстро. «А теперь принеси большой чайник», — велела ей тетя. В одно мгновение девочка исполнила приказание. «А теперь принеси таблетки на третьей полке вон там», — продолжала давать указания тетя. «Сполосни чашку и ложку горячей водой. Разомни таблетку, налей немного воды. Подай вон ту бутылочку». Ребенок каплю за каплей глотал лекарство. Затем ему дали несколько ложек сладкой воды. Тетя Роза заговорила с женщиной по-арабски, объясняя, что через час она даст ребенку еще лекарство. «Он должен поправиться! Он должен! Должен!» — шептала Дженни про себя. А затем тетя Роза сделала нечто такое, что очень удивило Дженни, которая ничего подобного никогда не видела. Она показала на картину на стене Иисус, держащий ребенка на руках, и рассказала женщине о нем. Потом, отдав ребенка матери, она встала на колени и молилась о больной крошке. Дженни не понимала, что говорит тетя, но знала, что она молится, потому что глаза ее были закрыты. «Интересно, это действительно поможет?» — говорила про себя Дженни. Она тоже взглянула на картину. «Он, конечно же, конечно, поправится!» — тихо проговорила Дженни, снова склоняясь над ним. Вдруг тонкие веки с голубыми прожилками затрепетали, и ребенок открыл глаза. После этого случая не было нужды составлять какие-либо планы, потому что Дженни твердо решила, что она останется в городе до самого отъезда в Англию, и что она будет няней для Кинзы и каждый день будет помогать тете Розе лечить больных детей.